Ария Ржевского. Меня зовут поручик Ржевский. Представьте, к вам я торопился со всех ног. Я к вам скакал с заставы Невской и лучше выдумать не мог. Привет тебе, дружище Пушкин. Ах, милый Гоголь, наливай, брат, поскорей. Так выпьем с горя. Где же кружки? Пусть сердце будет веселей. Что ж вы одни? Не вижу женщин. А, впрочем, вздор. Так, видно, прав был старина. Чем больше женщину, мы меньше, тем больше меньше, меньше больше к нам она. Давно прослыл я балагуром, и больше в Смольный не пускают институт. Всему виною каламбуры. Не пропадет ваш скорбный труд.